Барон, вы хорошо говорите по-русски, правда, ваша речь построена как-то странно. Остальные бароны также знают наш язык, мы все четверо помимо русского и английского знаем немецкий, арабский, испанский, итальянский, китайский и персидский языки. Четвертый наш друг остался в Смоленске с наемниками. Царь удивленно покачал головой, изрядно однако. А в шахматы вы играете? Играем, ваше величество. Я согласен принять вас и ваших наемников на службу. Сколько у вас солдат? 3220, из них сотня конницы с запасными лошадьми. И еще гуляй город из боевых вазов. Царь откинулся на спинку трона, однако. Два полка. Кто же будет командовать полками? Я и барон Грейтус. Бароны Уэлланд и Нене являются капитанами. Хорошо. Я выдам вам два полковничьих и два капитанских патента, создание военного университета мне нравится. Мне доложили, что все ваши наемники одеты и обуты одинаково, наверное, это встало вам в большие деньги. Да, государь, ваше крещение проведем в это воскресенье. Вам нужно будет вместе с священником подготовиться к священному обряду. К приходу наемников в Москву казармы были готовы, для чего пришлось нанять еще два десятка артелей плотников. Мы с Змием набросали чертеж двухэтажного кирпичного коттеджа на 250 квадратных метров, напоминающий замок, предусмотрев в нем пару санузлов. В подвале находилась печь, которая через систему проложенных под полом кирпичных дымоходов прогревала весь дом. Унитазы по нашему заказу отлили из чугуна, на земельном участке построили пару изб для прислуги. Занеся немного серебра дьяку, мы получили указ царя о разрешении поиска и разработки каменного угля. Мы выкупили деревню Петрова на реке Хупте, в 7 верстах от Рижска, наняли под Рязанью строителей и они возвели казармы для шахтеров. Добычу угля запланировали начать весной следующего года. По указу царя для военного училища была выделена земля в Елоховской слободе неподалеку от Кукуя. По всем деревням проехались царевы подьячие, объявив о наборе детей в обучение. Всему служилому сословию было объявлено о наборе конного полка из дворянских детей. В это время выражение «дворянин» обозначало сравнительно очень невысокий чин, и люди старших служилых, придворных и думных чинов не называли себя дворянами, зачастую называясь шляхтою. Шляхетский учебный полк расположился в селе Покровское Рубцово. Отбор детей провели за 3 дня, отправив по домам больше половины желающих. Глава 11. Крестились мы вместе со своими оруженосцами, которые по молодости лет не видели разницы в православии, католичестве или протестантизме. Обряд провели в Успенском соборе в Кремле. Царю же в голову пришла идея привлечь своего думного дворянина дьяка посольского приказа и дьяка малороссийского приказа Артамона Сергеевича Матвеева и его супругу Гамильтон Евдокию Григорьевну в качестве крестных английских баронов. Крестными оруженосцев согласились стать думный дьяк, глава монастырского приказа Семен Иванович Заборовский и его жена Федора Степановна. На крещении присутствовали вожди наемников ирландец Райбард Фаули и англичанин Арчер Финч, на которых произвело впечатление богатство и пышность обряда и великолепие храма. Финч шепнул своему коллеге: «Слышь, Фаули, ты смотри, бароны-то как только сюда прибыли сразу решили веру сменить, вроде как они тут насовсем жить остаться решили. И мальчишки эти, щенки дворянские, тоже захотели в Москве свою жизнь устроить. Может быть и нам здесь осесть, свои дома поставить? Ты глянь, какие здесь красотки по улицам ходят, одна другой краше». Райбард кивнул: «Действительно, я особой разницы не вижу, как Богу молиться, тем более барону и тем, как то сказал, что православие придерживается той веры, которая еще от Христа пошла. Православие это с греческого слова ортодоксия переводится, правая вера. Первую 1000 лет, оказывается, все христиане были ортодоксами. Предлагаю пока не спешить, вдруг в наших услугах здесь перестанут нуждаться. Ты заметил, какие красивые золотые кресты приобрел боярин Матвеев своим крестникам? Повезло баронам с такими крестными отцом и матерью. После крестин боярин Матвеев пригласил нас во дворец. Ну что, крестники, пойдемте, государь вас ждет. Хочет он поближе с вами познакомиться. Повезло вам, господа бароны». Змей удивленно повернул голову к боярину: «В чем же, крестный?» «В том, что знатный боярин стал нашим крестным отцом. Не просто боярин, а через родственницу моей жены Наталью Кирилловну Нарышкину я родственник самому царю-батюшке, взявшему в январе этого года Наталью замуж. Так-то, я обозначил поклон, благодарствуем вас, боярин. Я слышал, что вы организовали типографию при посольском приказе, собрали огромную библиотеку и один из организаторов первой аптеки в Москве. Приятно иметь крестным такого просвещенного человека, который не держится за древние устои предков и готов принимать все полезное от иностранцев. Боярин довольно усмехнулся. «После царского приема я вас жду в своем доме. Он убран по-европейски, с разрисованным потолком, картинами немецкой работы, на которых изображены святые, и часами затейливой конструкции. Я слышал, вы ищете хороших каменщиков и уже наняли землекопов рыть котлован под фундамент настоящего дворца. Конечно, те дома, что вы построили, маловаты для знати. Интересно будет взглянуть на ваш будущий дворец. Вы сможете удовлетворить свое любопытство. У нас прекрасные чертежи будущего двухэтажного здания. Я прикажу их доставить сегодня в ваш терем. У нас забрали весь наш холодняк и повели дальше по переходам. Царь ожидал нас в своем рабочем кабинете, который выглядел как библиотека из-за шкафов, заполненных книгами. Самодержец обладал замечательно мягким, добродушным характером. Духовная атмосфера, среди которой жил царь Алексей, его воспитание, характер и чтение церковных книг развили в нем религиозность. По понедельникам, средам и пятницам царь во все посты ничего не пил и не ел, и вообще был ревностным исполнителем церковных обрядов. Я слышал, что царское добродушие и смирение иногда, однако, сменяются кратковременными вспышками гнева, поэтому улыбку на лице царя я воспринял как маску типа китайской постоянно улыбчивой физиономии. Мы сели на лавку у стены. Матвеев сел рядом с царем тоже на лавку, крытую сукном. Царь указал на стол, на котором на шахматной доске, изготовленной из оникса с инкрустацией золотом и серебром, были расставлены фигуры, выполненные из золота и серебра. Напротив него стоял стул с высокой резной спинкой. «Кто из вас со мной сразится, господа бароны?» Змей поднялся. «Разрешите мне, ваше величество?» Царь указал рукой напротив и сделал ход белыми, передвинув пешку на две клетки. Затем спросил, где вы так хорошо выучили наш язык, хотя и говорите вы на нем странно и порой непонятно. «Ваше величество», — ответил Сёма, — «мы все четверо говорим на нескольких языках, у нас склонность к изучению и плюс хорошая память. Я решил затронуть дикие обычаи, которым следуют цари, ваше величество». В разговоре с Людовиком XIV король поинтересовался обычаями при вашем дворе, мне рассказали интересную историю о обычаях московитов. Король Франции при этих словах рассмеялся, русские царевны, которых не удалось выдать замуж за венценосных государей, вынуждены свой век куковать в девках и кончать свою жизнь в монастырях. Царь согнал с лица улыбку и нахмурил брови, вот как, значит смеются над нами. Я спешно добавил, ваше величество, но согласитесь, что несправедлив этот закон и разве вам, отцу, не жаль своих дочерей? Царь зыркнул на меня и задумался. Затем, сделав очередной ход, веско сказал, так наши государи испокон века жили. Что еще о нас говорят? Удивляются наличию рабства, вся Европа покончила с рабством, а Московия, мол, наоборот, крестьян в рабство загнала, теперь крестьяне как вещь, а не люди. А человек, мол, рабом может быть только перед Господом нашим, крепость крестьян, мол, введена в нарушение веры Христовой. Мат, государь. Змей после своего последнего хода откинулся на спинку стула. Хорошо играете, государь. Довольно трудно было выиграть эту партию. Царь глянул на Матвеева. Тот после моих слов сидел ни жив, ни мертв, отводя взгляд в сторону. Ну что ж, спасибо, барон, повеселил слухами иноземными. Основной причиной закрепощения крестьян стала скудность природных условий в нашей стране, в том числе малоплодородные почвы, постоянные заморозки и голодные годы. Вместе с тем у моего государства очень обширные земли, но населения на этих территориях практически нет. Я вынужден был пойти на прикрепление крестьян к земле, чтобы иметь постоянный источник налоговых поступлений для пополнения казны. Может быть ты, барон, что посоветуешь? Едко заметил царь, пытливо глядя мне в глаза. Ваше величество. Подобные методы приведут к крестьянским бунтам и бегству одними силовыми методами не решить. Нужно создать крестьянам условия, при которых им невыгодно будет уйти в поисках лучшей доли. Наоборот, из других стран народ побежит сюда, если мудрый правитель для их жизни создаст наилучшие условия жизни. Я вижу, что ты гневаешься, государь. Позволь мне не на словах, а делом доказать свою правоту и пользу для твоего государства. Царь неверящих хмыкнул. И каким же образом? Доверь мне управление государевыми землями под Москвой с прощением налогов всем крестьянам, которые будут жить на этих землях в течение первых 3 лет. Я же с друзьями приведем из Польши крестьянские семьи, желающие стать московитами. Я предлагаю ввести оплату крестьянского труда, с которой удерживать налог 15%. Ну что же, господа бароны, вы сами решили взвалить на себя тяжелый груз. Если вы через 3 года выполните свои обещания, то я своей милостью вас не обижу, а в противном случае, царь сделал мхатовскую паузу, нагнетая на нас ужас, в противном случае вы на дыбе ответите за свои слова. Ну так что, не передумали? Я встал и поклонился, государь, мы решили стать твоими подданными, для чего преодолели просторы Европы, не для личного обогащения, мы и так богаты, мы хотим быть полезными тебе, государь. Голод и неурожай, это страшный бич государства, и мы помимо помощи в укреплении обороны нашего русского государства можем принести пользу и в экономике твоего государства, великий царь. Самодержец усмехнулся и отпустил баронов во свояси. Взглянув на боярина, вопросил, что скажешь, Артамон, вроде эти англичане не похожи на мошенников, которым нужны мои деньги. Матвеев кивнул, государь, это не англичане. На непонимающий взгляд царя боярин ответил, это русские, государь. Они добровольно стали твоими подданными, преодолев огромное расстояние, да и еще и наняв за свои деньги 2 полка. При крещении они взяли себе имена Сергей, Дмитрий, Павел и Симеон. Денег у них своих достаточно, помимо казарм для своих наемников и временных домов для себя бароны затеяли стройку каменного дворца. Я чертежи видел, очень мастерски бароны эти чертежи нарисовали. Я предполагаю, что они получили университетское образование. Такими людьми не разбрасываются, даже король Франции оценил их по достоинству, наградив своим орденом и именно через них передав вам, государь, бесценную картину, которую он постоянно держал при себе. А насчет крепостных, барон Уитым прав, посмеиваются над нами европейцы. Согласись, государь, не по-христиански это. Если бароны найдут способ увеличить население земли твоей, то, думаю, достойны они стать ближними боярами твоими. Пригласи патриарха, хочу с ним поговорить. Матвеев вышел, а царь попытался найти в проигранной партии тот ход, который привел к его проигрышу. Патриарх появился, кряхтя от боли в ногах. Царь вскочил и, подойдя к патриарху, встал на колени, благослови, твое святейшество. Патриарх благословил и с трудом сел на лавку. Царь помолчал и с трудом решился, скажи, отче, как церковь относится к женщинам? Странный вопрос, государь. Иосиф II оперся на свой посох, чувствую, государь, что мое время прошло, скоро покину я этот мир. А женщины, если они не решили посвятить себя служению Господу, должны создать семью и рожать детей, продолжать род человеческий. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Царь кивнул, скажи, отче, не могу я своих дочерей отдать замуж своим боярам, не уронив царскую честь и престиж царской фамилии, но я люблю их всей душой. Мне сегодня попеняли на этот обычай и чуть не приказал подвесить на дыбе этого наглеца, так тот уверяет, что в Европе дочь короля вполне может выйти замуж за знатного, но не венценосного владыку. Патриарх кивнул, прав твой англичанин, от тебя же 4 английских баронов вышли, от меня нет здесь секретов. Царь вздохнул, уже не англичане они, отче, а мои подданные. Значит, советуешь мне, как мои братья-короли западные, выдать своих дочерей за ближников моих? Издай указ, государь, о разрешении замужества царских дочерей с знатными русскими боярами и иностранными дворянами знатных и родовитых фамилий. Я думаю, что среди графов, маркизов и даже герцогов найдутся желающие жениться на царской дочери с хорошим приданным. Спасибо, отче. Буду искать дочерям женихов не только среди принцев и королей. Вернувшись в Слободу, мы стали готовиться к походу в Польшу. Нашей задачей было вывести с Речи Посполитой несколько сотен крестьянских семей. Дав команду пехоте вместе с Вагенбургами выдвигаться следом и оставив с нею сему и 3 оруженосцев, мы втроем повели конницу к границе. По дороге друзья мне вменили в вину мое вмешательство в царскую жизнь. Я пожал плечами, дурни вы. Если Алексей примет решение выдать своих дочерей замуж, то у нас одной проблемой будет меньше, Софья не сможет после смерти отца стать правительницей, не хотелось бы ее на тот свет отправлять, вы же знаете историю, сколько она крови пролила, вцепившись в трон, правда плюсы от ее правления конечно были, Во время своего правления Софья провела ряд реформ по развитию промышленности. В большей степени это коснулось ткацкого производства, так как до этого все перевозили за границей. Начали приезжать иностранцы, которые и помогли в развитии промышленности. Они учили ткачей создавать действительно качественный товар. Благодаря иностранцам стали производить многие дорогие ткани. Именно во время правления Софьи была проведена первая перепись населения. До этого на территории России ничего подобного не происходило, так как не было нужды знать точное количество людей. Вследствие этого экономика с промышленностью отставала. Одним из самых важных шагов Софьи было изменение правил получения государственных должностей. Если в прошлые годы любой боярин мог получить высокую должность при помощи своих связей и происхождения, то при ней было все наоборот. Важные должности зарабатывались только от заслуг самих помещиков. Важным шагом явилось и улучшение отношений с Речью Посполитой. Благодаря Софье был заключен Вечный мир. По нему Россия должна была войти в Священную Лигу, тем самым объявив войну Турции и Крыму. И также во владение Софьи перешел Киев. Царевна Софья была одной из немногих правителей, которая взялась серьезно за развитие образования, при ней построили академию. Она поощряла людей, которые обучали иностранные языки и всевозможные виды искусств. Большое количество детей помещиков стали уезжать за границу ради учебы. Также во время правления Софии развилось книгопечатание, было издано большое количество книг, которые преимущественно были связаны с церковью, и также увеличилось приобретение книг, предметов искусств, мебели и утвари за границей. При Софье сумели подавить одно из самых крупных восстаний башкир, которое, кстати, должно случиться лет через 15. Для улучшения жизни дворян было проведено межевание земель. Благодаря ей были четко разделены границы между помещиками и обычными крестьянами. За годы ее правления страна терпела как взлеты, так и падения. Правительница сумела наладить отношения со многими странами, укрепила экономику государства и вроде как помогла крестьянам с их шатким положением. Правление Софьи было в большей степени направлено на улучшение жизни крестьян, а не дворян. Она проводила аграрные реформы, помогала народу с землей и развивала сельское хозяйство, а в случае дворянства она вела определенные ограничения. Вследствие этого помещики перестали верить во власть. Свищ присвистнул: «Все-таки, может, зря ты от нее тогда хочешь избавиться?» Я отрицательно покачал головой. У царевны не было качественного образования, и женщина не умела правильно управлять властью. Минусы тоже были. Софья решила бороться с старообрядцами и приказала разыскать всех грешников и жестоко их наказать. Этих людей пытали, издевались над ними всеми возможными способами. Из-за этого преследования было убито большое количество людей, вследствие чего начались некоторые проблемы в обществе. После того, как Россия вступила в антитурецкую священную лигу, она должна была помогать своим союзникам в борьбе против Крыма с Турцией. И именно поэтому под командованием князя Голицына без тщательной подготовки были приняты походы против крымских татар, которые влетели государству в охрененные деньги. И несмотря на многочисленную армию, все битвы оказались проигранными. Во время правления Софьи произошло установление дипломатических отношений с Китаем. Она подписала Нерчинский договор, который должен был разделить границы стран. Но этого не произошло, и из-за этого начались частые конфликты и споры. Под конец правления Софьи самые верхушки власти начали уезжать из России, отказываясь от своих званий. У императрицы становилось все меньше поддержки, из-за чего ее авторитет начал падать. Добравшись до Смоленска, мы занялись поисками транспорта для перевозки поляков. К тому времени, когда подтянулись наши основные силы, мы успели договориться с купцами о аренде сотни лошадей, запряженных в телеге. Дав указание армии двигаться к Могилеву, где, как мы рассчитывали, побитый нами гарнизон еще не успели заменить. Впереди шла разведка с заводными конями, которая должна была обнаружить не только противника, но и крупные селения. Смоленские купцы нам на какой-то карте, которой доверия было мало, показали примерные места нахождения сел, но все равно без разведки хрен что по этой карте можно отыскать. Глава 12. В конце сентября 1671 года царь после заседания Думы оставил боярина Матвеева: «Расскажи-ка, Артамон, что поделывают мои новые подданные, бароны, что от моего брата короля Карлуса II ко мне решили перейти?» Боярин снял высокую бобровую шапку и положил ее рядом с собой. «После набега на поляков мои крестники привели на землю, что ты им, государь, выделил, около сотни семей, для которых бароны оплатили строительство сотни исп, на каждом дворе возвели сарай. Причем нужники все не как у всех, во дворе, а в отдельном чуланчике, из которого все дерьмо в выкопанную рядом с избой яму, покрытую жердинами и присыпанную сверху глиной и землей, уходит. Каждая семья получила козу и десяток курей. По моим сведениям, первым делом всех мужиков отправили вспахивать поля, для чего опять же на свои деньги бароны, построив конюшню и сараи для орудий труда, приобрели тягловых лошадей, плуги и бараны, всю упряжь. Для работы в конюшне за небольшую копеечку наняты подростки и старики, которые заодно и сторожат. Всех баб и детей посадили перебирать зерно пшеницы, ржи и ячменя, которые, оказывается, бароны привезли с собой в своих вазах. Это чего это вдруг удумали твои крестники? Вроде как из более крупного зерна произрастают более колосистые растения. Вот они, отобрав самые крупные зерна, посеяли их в вспаханную землю, а забракованное зерно было роздано этим полякам. Всю землю разбили на несколько частей. Часть в следующем году засаживать не будут. Весь навоз будут вывозить вроде бы в основном на это поле. Я поинтересовался у одного из крестников, и он пояснил: эта земля, отдохнув без посева, на следующий год даст лучший урожай, под пар оставит другое поле. По условиям договора крестьяне получают от баронов за свою работу или деньгами, или мукой. Также рядом с конюшней были построены несколько огромных коровников и свинарники. При набеге баронам удалось угнать у польских помещиков сотню коров, 150 бычков и 250 свиней с поросятами. Теперь нанятые доярки и скотники за свою работу получают обговоренное жалование. Причем, чем больше каждая корова будет давать молока и чем быстрее бычки будут набирать вес, тем больше будут зарабатывать нанятые работники. Удачливы, однако, наши бароны. Не говори, государь, у нас уже многие завистники тоже хотят податься к полякам за зипунами и крестьянами. Вот только не понимают они, что у них силенок не хватит даже одну деревню разграбить, малой дружиной на шляхту нападать бесполезно, это крестники мои с двумя полками могут такое себе позволить, да и то они заявили, что такие вылазки они прекращают, иначе поляки могут и установленный мир нарушить. Еще бароны нарыли погребов для хранения привезенного с собой овоща под названием картофель. Говорят, что сей плод очень сытный и вкусен, будут сажать эту картошку весной, если, конечно, даст Бог с погодой. Мой дед рассказывал, лет 70 назад в Москве выпал снег среди лета и мороз был, в санях 3 дня ездили-ездили. Мало того, что с мая по август были регулярные заморозки, так еще и 10 недель без перерыва лил дождь. Все это привело к неурожаю. Хлеб либо сгнивал, либо замерзал, либо просто не успевал вызреть. Постоянно шли голодные бунты, царские закрома с хлебом были открыты, милостыня раздавалась всем желающим, но спекуляции хлебом тогда остановить не удалось, а деньги постоянно обесценивались. Цена на хлеб по сравнению с обычными урожайными годами выросла в 25 раз. Голодными были при царе Годунове 3-4 года, тогда же были случаи людоедства и убийств на почве недостатка продуктов, казалось почти обычным, если муж бросал жену и детей, если жена убивала мужа, а мать своих детей, и съедали их. Царя передернуло. Хватит такие ужасы мне рассказывать. Вся Европа тогда столкнулась с аномальными морозами, непрекращающимися приливными дождями и обильными снегопадами, сводя на нет все старания крестьян на протяжении нескольких лет подряд. В Сибири летописцы отметили, было еще холоднее. Снег лежал до мая, а листва на деревьях появлялась лишь в июне. Артамон, слава богу, сейчас получше с хлебушком стало. Тут еще беда. Курский воевода Ромодановский отписал, что в Малороссии назревает новая перемена гетмана. Слишком много недовольных гетманом многогрешным. И по донесениям из Турции султан Магомета IV собирает войска, которые он вполне может двинуть против Речи Посполитой и Малороссии. По-видимому, война с Турцией намечается. Артамон, ты мне поясни, почему твоих крестников я при дворе не вижу? Все бояре так и норовят мне на глазах появиться, буквально мозолит их, стремясь свое усердие показать. Обороны из своей слободы носа не высовывают. Подозрительно это мне, государь, так они с утренней зорькой встают и своих наемников как оглашенных гоняют, а вечером только с сумерками по домам возвращаются. Помимо наемников они еще и детишек боярских и крестьянских военному делу обучают. Мало того, они всех угнанных в Польше кузнецов поселили в одном месте у себя на Кукуе и отгрохали для них целый цех для плавления металла и изготовления оружия. Ты поглянь, какой они мне пистоль подарили. Боярин развернул сверток и достал двухствольный пистолет, который Сергей, вручив его боярину в подарок, обозвал его обрезом. Правда, одной рукой из него стрелять невозможно, но этот пистоль очень хорошо лежит в двух руках. Я уже опробовал свой подарок и вполне доволен. Если стрелять вот такой металлической картечью, боярин достал мешочек с круглыми стальными шариками, то у лиходея никаких шансов спастись нет. Кузня эта поставлена на речке, на которой уже заканчивают строить запруду. От водяного колеса будут приводиться в движение два огромных молота и меха, облегчив работу кузнецам. В следующем году они хотят строить ветряную мельницу, для которой из Немеччины привезли жернова. Царь задумчиво вертел пистоль. «Может быть, поручить этой четверке обучение наших стрельцов?» Матвеев вздохнул. «Не получится, государь. Как пояснил барон Уитым, в основной своей массе староваты стрельцы для обучения, да и помимо службы они заняты своими торговлей и ремеслами. Наумовы, древний дворянский род, название получили от одного из потомков первоприехавшего к великому князю Симеону Ивановичу Гордому Павлина, у которого был внук Наум. Дочери боярина Федора Андреевича Наумова исполнилось 12 лет. Она не по годам была рослой, под 1,60 м, грудь уже была размером больше ее сжатых кулачков. Ульяна была красива как ангелок с длинной русой косой и с голубыми глазами, обладала острым умом, обучалась на дому грамоте и немецкому языку служанкой, дочерью немца из Кукуйской слободы. В отличие от ее ровесниц-боярышень, похожих на пышные сдобы, Ульяна была подобна тоненькой березке с осиной талией, не раздававшаяся вширь видно из-за того, что ела боярская дочь как птичка, поклевала немного и наелась. Марта, так звали полноватую, пухленькую блондинку-служанку 23 лет, приходила утром и обучала боярышню, постоянно разговаривая с нею на немецком языке, обучая и немецкому письму. Сегодня Марта пришла легкомысленно витая в облаках, все время думая о чем-то своем. Когда Марта, протирая от пыли, чуть не разбила главное украшение комнаты боярышни, пару тяжелых барочных кубков с чудесными алмазными гранями из богемского стекла, Ульяна не выдержала. «Рассказывай, давай, ты влюбилась, что ли, Марта? Вроде не весна, осень на дворе». Зардевшись как маг, немка всплеснула руками. «Ой, боярышня, действительно влюбилась. Вот только я еще не поняла, в кого из четверых». Ульяна так и села на свою перину. «Ты с ума сошла, что ли? Ну-ка, говори как есть. Какие к бесу четверо?» Перекрестившись, Ульяна прикрыла рот ладошкой, испугавшись за упоминание нечистого. «У нас на слободе появились четверо англичан, настоящие бароны. Мало того, что у них куры деньги не клюют, так они все четверо как на подбор настоящие рыцари, как ваши былинные богатыри и красивы будто ангелы. Говорят, что они видели короля солнца, и король Франции наградил их орденом». Ульяна поправила: «Денег куры не клюют, сколько раз тебе пояснять надо? Опять забыла, боярышня. А почему вы, русские, так говорите? В селе Большие Златы жила семья потомственных и богатейших купцов Доположских. Однажды любопытствующие соседи наблюдали, повисши на плетне, такую картину. Дворня как раз сгружала с телеги вернувшегося хозяина мешки золота, когда на одном из мешков вдруг лопнула тесемка и золотые монеты раскатились по всему двору. Шум, гам, переполох, все, кто находился во дворе, бросились собирать деньги. Напуганная девка-курятница оступилась и растянулась поперек двора, рассыпав целое ведро пшена. Пшено смешалось с монетами, куры набросились на пшено. В этот момент на крыльцо выскочила старая, уважаемая, хозяйственная, но, к сожалению, весьма недалекая хозяйка дома, взмахнула руками и заголосила: «Склюют, деньги склюют». Переполох набирал обороты. Когда через полчаса все улеглось, причитающая женщина потребовала зарезать всех кур и произвести экспертизу желудков на предмет поиска монет. Как ее не убеждали, как не упрашивали, хозяйка осталась непреклонна, хозяин плюнул и дал добро. Еще через час купец потрясал перед носом жены кучей куриных потрохов и кричал: «Ну что, убедилась, денег куры не клюют, да уж, ну и дура была эта купчиха». «Так ты говоришь, эти бароны английские красавцы?» «Красавцы, истинный бог, вот только они не англичане теперь, они решили подданными русского царя стать и крестились в вашу веру, а уж сколько знаний они знают. Я слышала, они кузнецов учат сталь ковать, да не простую, а Булат и Дамаск, а печи, которые по их чертежам построили. С помощью этих печей теперь такое огромное количество стали и чугуна получают, что скоро сталь невыгодно будет возить из Швеции. А вы, боярышня, не хотите взглянуть на этих баронов?» Ульяна вздохнула: «Меня только в церковь выпускают, да и то под строгим присмотром. Так господа бароны тоже посещают церковь, правда они любят посещать службы в соборе Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву, а Левизофров, кивнула Ульяна. Канал проходит вдоль стен Кремля от угловой Арсенальной до Беклемишевской башни и соединяет Неглинную с Москвой рекой, и церковь в народе называют просто «Храм Василия Блаженного», а меня водит в Успенский собор в Кремле. Надо упросить батюшку отслужить вечернюю службу в другом храме. Пойду поговорю, пока он не отбыл на службу. Федор Андреевич свою дочь любил и баловал. Поэтому, когда Ульяна подбежала к нему, он поцеловал ее в лоб и усадил рядом, отложив в сторону записи своего приказчика. «Что случилось, Егоза? В припрыжку прям бежишь, батюшка. Позволь сегодня вечерю отстоять в соборе Покрова Пресвятой Богородицы. Говорят, алтарь в храме чудесными иконами знаменит». Боярин отодвинулся и прищурился. «Ох и хитришь, ты, дочка. Почему же ты своего родного отца обманываешь? Неужели ты думаешь, что я деспот какой? Давай, рассказывай без утайки. Кого ты в том соборе собиралась увидеть?» Зардевшаяся девица спрятала свое вспыхнувшее лицо рукавом. «Батюшка, ты прямо как провидец все-то знаешь. Вот Егоза», — погрозил пальцем боярин. «Ну и кто же он, на кого ты вдруг взглянуть возжелала? Выросла, смотрю, дача, женихов сама себе присматривает. А я тебе уже жениха присмотрел». Ульяна испуганно отпрянула. «И кто же он, батюшка?» 32-летний стряпчий и стольник государев князь Яков Федорович Долгоруков. Ты его уже видела на прошлой неделе, когда он к нам погостить заглянул. Батюшка, не люб мне князь Долгоруков. Он меня как на зверушку какую глядел. Ничего, вот к 15 годам ты округлишься и князю вполне сможешь понравиться. Или тебе не хочется стать женой потомка князей Рюриковичей и Оболенских? Так кто тебя так заинтересовал, что ты рвешься в собор на рву? Ульяна совладала с собой и взглянула отцу в глаза. Говорят, будто прибывшие с английских островов в подданство государя нашего перешли четверо баронов. Хоть одним глазком на них взглянуть хотела. Ну зачем же одним, я разрешаю и обоими посмотреть. Действительно, слышал я про эту четверку немцев, сумевших у себя наладить изготовление булата и дамасской стали. Еще я слышал, что у них с собой привезены станки и мастеров по изготовлению тканей. Богатые, однако, бароны эти немецкие. Не немцы они, англичане. Ульяна прыснула в кулачок. Отец ее опять погрозил: яйца курицу не учит. По-нашему не говорят, значит немцы. Я и сам хотел было съездить на них поближе посмотреть. Ну что, Егоза, надоело тебе в тереме сидеть? Собирайся и мать свою покличь. Поедем в кукуй этот немецкий. Ульяна вытаращила глаза на отца и уронила свою челюсть. Прям сейчас собираться? Мы что, вот прямо и поедим к баронам этим? А что же, вот и посмотрим, чего они из себя представляют, немцы эти. Тьфу, англичане, конечно, бывшие. Сейчас же они вроде крестились и руку государю нашему целовали, поклявшись служить ему и никому более. Ульяна выскочила из отцовского кабинета и поспешила на женскую половину дома. «Марта, скорее одеваться, в слободу твою, кукуйскую поедем. Мама, одевайся, батя нас в кукуй везет на английских баронов посмотреть». Суматоха в тереме Наумовых закончилась только через 40 минут, когда боярыня с дочерью наконец-то были готовы к выезду. «Я с друзьями заглянул в наш цех, где с разрешения царя наши кузнецы осваивали изготовление пистолетов и мушкетов. У каждого кузнеца было по 3 подмастерья, которых они обязались обучить. Вбежал один из оставленных снаружи оруженосцев: милорды, к вам пожаловал боярин Наумов с семьей. Я вышел их цеха, перед которым остановилась карета, из которой выглядывали любопытные женские лица. Около кареты стоял боярин, одетый в шубу и горлатную шапку, с посохом в правой руке, пальцы которой были унизаны перстнями с драгоценными камнями. Я обозначил поклон головой: я барон Сергею Итым, чем обязан вашему приезду, боярин. Федор Андреевич Наумов, едва обозначив наклон головы, боярин выставил свою бороду вперед и кивнул на карету: позволь, барон, представить мою супругу Марию и дочку Ульяну. Прослышал я, что твои кузнецы даже булатную сталь освоили. Это действительно так? Прошу вас, боярин, вместе с супругой и дочерью пройти в цех, я познакомлю вас с моими друзьями и покажу наше производство. Ульяна, покинув карету, во все глаза смотрела на двухметрового русоволосого барона с ямочкой на подбородке, прекрасно говорившего на русском языке, однако говор его был незнаком, Он не окал, а акал, не смягчал согласные и не подменял че на ша, как все москвичи. Его глаза были внимательными и порой в них проскальзывали какие-то искорки. Взгляд барона будто обволакивал и очаровывал, затягивая в омут его ярко-голубых глаз. Немного вьющиеся волосы покрывала странная круглая шапка из серого каракулевого меха с верхом из красной ткани, лихо сдвинутая на затылок, открывая вихор курчавых волос, начесанный и взбитый чуб, залихватски смотрящий вправо. Боярышня будто утонула в глазах одетого в зеленый бархатный костюм, из рукавов которого выглядывали тонкие кружева нижней рубахи. Белый шелковый платок, повязанный на шее, придавал не имеющий никаких украшений одежде какое-то очарование. На пальцах левой руки были пара перстней с огромными драгоценными камнями красного и желтого цвета. На правой руке перстень был только на мизинце, сверкая голубым светом крупного камня. Барон подал руку, помогая выйти из кареты, и этот жест добил окончательно девичье сердце. Боярышня едва смогла удержаться на ногах, ее едва успел подхватить красавчик барон. «Что с вами, прекрасная девица?» Барон сунул в карман руку и достал какой-то пузырек, открыв его и сунув Ульяне под нос. Едкий запах привел в чувство девочку, которая как бутон розы была готова превратиться в роскошный цветок. Ульяна покраснела, желая провалиться сквозь землю. «Спасибо, барон Уитым. Мне уже лучше», отчего-то закружилась голова. Войдя внутрь за своей матерью, Ульяна невольно зажала уши, удары молотобойцев вызывали нестерпимый звонный гул. Подошли еще трое, похожих как братья на барона Уитыма. Тот представил своих друзей, но Ульяна не прислушивалась, она пыталась сравнить их с ее Сергеем, который пробудил в ней первую любовь. Его друзья тоже носили чубы и такие же шапки, одеты были в такие же костюмы, только несмотря на общее сходство, ни у одного из них не было такого проникающего в самую душу взгляда. Ульяна мысленно взмолилась Богу: «Отче наш, иже еси на небесих, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавага, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Прошу Тебя, Господь наш, помоги мне стать женой барона Уитыма». Все дальнейшее было для Ульяны будто в тумане. Их водили, что-то показывали, что-то дарили. Очнулась юная девушка лишь когда ее семья прощалась с гостеприимными баронами. Ее отец держал в руках саблю, изготовленную из булата, хорош клинок. «Я для него закажу самые роскошные ножны, прикажу украсить их жемчугом и золотом. Спасибо, господа бароны, это просто царский подарок, но я обязательно отдарюсь. В это воскресенье я приглашаю вас к нам в гости. Я покажу вам огромную коллекцию оружия, которую начал собирать еще мой дед». Ульяна только сейчас обратила внимание, что в ее руках находится шкатулка. Открыв ее, она взвизгнула от восторга. Внутри находилась куколка, одетая в иноземное роскошное платье. Отец подтолкнул ее: «Садись уже, Ягоза, дома налюбуешься на свой подарок». Ульяна отдала маме шкатулку и неожиданно для себя подскочила к барону Уитему и, поднявшись на носки, ткнулась губами в подбородок. Барон склонил голову, и их губы соприкоснулись. Будто молния пронзила насквозь девичье тело, и она обмякла, опять оказавшись в руках барона. Тот неуверенно повернулся к ее родителям, обычная детская непосредственность. «Надеюсь, вы не будете ее за это ругать?» Барон на руках отнес боярышню в карету и усадил ее на скамейку. Боярин, вспомнив только сейчас, захлопнул свой рот и покачал головой. «Пропала девка. Боюсь, что моя задумка породниться с долгорукими провалится». Мысль эта вынудила его нахмуриться, и он поскорее забрался внутрь кареты. Глава 13. Вернувшись в терем, Ульяна, прижав к груди подарок, поспешила в свою светелку. Марта, с трудом дождавшись возвращения своей хозяйки, бросилась к ней с расспросами: «Вы видели баронов?» Ульяна кивнула: «Посмотри, какой подарок подарил мне барон Уитым». Марта, боясь сломать фарфоровую куклу, цокала языком от восхищения, любуясь ее платьем: «Красивая кукла, и личико у нее какое милое». Боярышня вздохнула: «Ее не сравнить с моими деревянными игрушками». Марта хитро подмигнула: «И кто же вам больше приглянулся, боярышня?» «Наверное, тот, кто вам эту куклу подарил». Ульяна зарделась и, кивнув, уткнулась в пуховую подушку. В это время ее отец отложил наконец булатный клинок и с удовольствием избавился от шубы. Затем, искоса бросая взгляды на свой подарок, спросил у жены: «Как нам быть, Маша?» Ты же видела, какими глазами наша дочь смотрела на барона Уитема. Боюсь, не видать нам помолвки с Долгоруким. Ты же знаешь нашу дочь. Если что себе в голову втемяшит, то переубедить ее просто невозможно. Боярыня вздохнула. А может, что не делается, все к лучшему. Это как, что за загадки ты мне говоришь? Боярин подошел к ведру с ядреным квасом и братиной зачерпнул освежающего напитка. Супруга подошла и обняла. Барон очень богат, у него денег столько, что может при себе держать 2 полка наемников. Может, и не такая уж плохая партия для нашей дочери. Боярин отложил братину и рыгнул от удовольствия. Забористый квас, однако, получился. Подумав и зачерпнув еще квасу, он добавил: барон на одних клинках сможет обогатиться. Зачем ему с землей возиться при таком постоянном недороде? Боярыня возразила: однако же все 4 баронов занимаются и землей, и выращиванием скота. Так это воля государева. Эти 4 похвалились, что смогут помочь решить проблему с голодом в нашем государстве. Вот государь и передал баронам под управление свои земли. Я слышал, что вполне может у них и выйти, значит, будут обласканы государем Алексеем Михайловичем. Я Долгорукому прямо не откажу, сошлюсь на молодость и неразумность Ульяны, а там, может, со временем она эту дурь из головы выкинет. Прошло 3 года с момента передачи царем своих личных земель под Москвою в управление баронов. В сентябре 1674 года русский царь лично объехал свои владения и подивился прошедшим изменениям. Вместо 2 десятков небольших деревенек на 20 семей, жители которых жили в полуземлянках и землянках, его взору предстали 70 огромных сел, в которых население минимум из 1,5 сотен семей жили в настоящих избах, добавляя в кашу почти каждое воскресенье говядину, пару раз в неделю лакомились супом с курятиной, в постные дни питались рыбой и постной кашей. В лохмотьях не ходили даже дети и старики. В каждом селе стояла деревянная церковь. При каждой такой деревне на окраине стояли коровники на 2 сотни коров. Молоко в бочках вывозили на 2 молочных завода, где из него изготавливали масло и сыр, творог. Также обстояло дело и с курятниками, и с свинарниками. В отдельных фермах занимались селекцией, сводя самых крупных животных, а также используя для размножения самых дойных коров и крупных быков. Подозвав Матвеева, царь поинтересовался, откуда столько жителей. Артамон, я же так понимаю, что бароны сделали только 1 вылазку за зипунами. Слухи о жизни крестьян на твоих землях, государь, достигли самых далеких окраин твоего царства и даже соседних государств. К нам устремились переселенцы из Речи Посполитой и с Ливонии. Со следующего года крестьяне помимо подоходного налога в 15% начнут платить подати за землю, выделенный им домашний скот и за дома со всеми пристройками. Общая подать за это все составит 35%, выплачивать свой долг крестьяне будут в течение времени, необходимого на погашение всей суммы ссуды. Удивительно, но отбор зерен дает хороший результат, урожай намного больше, зерна в колосе крупнее, чем на остальных полях. За эти 3 года бароны создали запас картофеля, часть которого они уже готовы выделить для твоего двора, государь. Эти хитрецы объявили своим крестьянам, что клубни картофеля выращиваются для твоего стола, и многие стали понемногу воровать семенной картофель и высаживать его на своих огородах. Этот земляной плод, по словам крестников, в состоянии накормить весь народ. Этот картофель можно и варить, и жарить, и добавлять в суп. Обрати внимание, государь, вон на те постройки. Это общественные бани, а рядом роддом, в котором бабы рожают с наименьшей смертностью, которая была до их построек, а еще там оказывают помощь при травмах. Всех травниц и повитух бароны лично обучали разным премудростям, в первую очередь заставив их мыть руки и обрабатывать водкой руки и инструменты. Я каждый раз поражаюсь знанием своих крестников. Когда вернемся в Москву, прошу тебя, государь, съездить на Куку и взглянуть на стройку дворца и на лесопилки, кирпичные и бетонные заводы, 2 фабрики по изготовлению пеньковых канатов, которые устроили мои крестники. Вместо 1 кузнечного и сталелитейного цеха теперь 3 сталелитейных завода и 3 по изготовлению огнестрельного оружия, завод по изготовлению чугунных пушек. 5 фабрик изготавливают ткани, на которые работают 100 нанятых людей, заготавливая лен и выращивая каких-то особых тонкорунных овец. Бароны просили передать тебе просьбу, государь, о разрешении поставить на Урале заводы по переработке руды и по изготовлению пушек для крепости и для полевой артиллерии. Боярин протянул пергамент. Царь из пенала достал письменный прибор и поставил резолюцию: «Разрешаю боярам Сергею Артамоновичу Перебейнос, Дмитрию Артамоновичу Пьяных, Павлу Артамоновичу Свищеву и Семену Артамоновичу Игумнищеву ставить на Уральской земле заводы сталелитейные и оружейные, дозволяю добывать руды при условии поставок своей продукции оружейному приказу. Поставив подпись, царь вернул бумагу, добавив еще 4, которые он достал из своего кожаного портфеля, подаренного ему необычными баронами. Это мои указы на дарование потомственного боярства твоим крестникам. Эти фамилии бароны выбрали себе заранее, а отчество по моему решению у них будет в честь крестного отца. Я всех своих новых бояр жду на завтрашней Боярской думе. Мне понравился результат управления выделенными землями. Боярская дума встретила новичков настороженно, оставив им места в конце лавки ближе к выходу из тронного зала. Посвященные в боярское сословие на заседание явились в своеобразной одежде. В эти времена многослойность одеяния свидетельствовала о достатке человека, являлась главным критерием понятия красивого. Так что любой боярин больше был похож на капусту. Сначала нательная рубашка, дорогая, с вышивками и с оберегами, христианство христианством, а без чуточки язычества, никак. Нательные рубахи выкраивались из прямых полотнищ, без клиньев. Поверх них одевались сорочки или красные рубахи, то есть красивые, праздничные, сшитые уже из шелковых покупных тканей, или тонкой бумажной ткани, узорной или в полоску. Рукава были длиной в несколько аршин и собирались во множество складок, удерживаемые около запястья. Сверху одевали кафтан или кунтуш, одежда с отрезной приталенной спинкой и небольшими сборками и отворотами на рукавах. Рукава узкие, воротник отложной двубортный, на груди открыт, в талии застегивался крючком, длинный, ниже колен. Рукава свободно свисали или закидывались за плечи. В Европе кунтуш не опоясывали. Пояс вообще являлся обязательной частью любого древнерусского костюма, будь то костюм женский, мужской или детский. Пояс отражал социальный статус его владельца, а также был знаком воинского отличия. Он мог указывать на место воина в княжеской рати, его заслуги, принадлежность к какому-либо роду и, наконец, семейное положение. У богачей пояса были шелковые и плетеные золотом и серебром, бархатные и кожаные. Их украшали драгоценными камнями и жемчугом. Так как на дворе была осень, то сверху часто носили однорядку. Этакий вид плаща, хотя по сути та же рубаха, но долгополая до щиколотки. Она была без воротника, с длинными рукавами, под которыми делались прорехи для рук. Однорядка застегивалась в стык и зачастую опоясывалась. Однорядки так назывались потому, что шились из одного ряда ткани, то есть не имели подкладки. Применялись зуфа, сукно и другие шерстяные ткани. Украшались кружевом, нашивками, образцами и золотыми строками. Ее носили осенью и в ненастную погоду, в рукава и в накидку. Но чаще всего бояре облачались не в кунтуш, а в охабень. Охабень был известен на Руси середины XIV века и шился из самых дорогих на ту пору тканей, парчи, абьери, камки и бархата. Особенности кроя. Длинные рукава, которые залихватски закидывались за плечи и завязывались узлом на спине, козырная деталь, жесткий четырехугольный откидной воротник и боковые прорехи для рук. Воротник так и назывался «козырь». Поверх охабня, кунтуша, кафтана, накидывалась ферезь, одежда с длинными рукавами, без воротника и перехвата. Ферезь была широкой в подоле, до 3 метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Ферезь надевали следующим образом. В рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок. Другой рукав спускали вдоль фигуры до земли. Благодаря ферези появилось выражение «работать спустя рукава». На грудь пришивались нашивки, по числу пуговиц, с завязками и кистями. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому поздние нашивки стали называться петлицами. По краю ферези пришивалось кружево, кайма с украшениями. Поверх ферези бояре еще накидывали шубу. Шубы были холодной одеждой, носились мехом внутрь, а наружная поверхность шилась из узорного бархата и парчи, а подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки. Шубы были 2 видов, русская и турская. Первые походили на кафтаны и сильно расширялись к низу. Подол порой достигал ширины в 3,5 метра. Их рукава свисали почти до пола, а отложной меховой воротник начинался от самой груди. Застегивалась русская шуба на завязке шнурки. Вторая, турская шуба, была парадной. В ней официально разрешалось находиться в помещении и сидеть на званом обеде. Носили такую одежду в накидку, застегивая на 11 серебряных пуговиц или кляпыши с петлями. Рукав турской шубы был шире русской, а длина, Короче, меховая оторочка спускалась до самого низа одежды. На ногах у боярина были шелковые портки. Если обувь состоятельных людей составляла сапоги, чоботы, башмаки и чатыги из телячьей кожи, то у богатых из персидского и турецкого сафьяна. Сапоги имели подковы с множеством гвоздей, иногда из драгоценных металлов. А еще боярин носил аж три головных убора. Прежде всего, тафью, маленькую плоскую и круглую шапочку, плотно закрывающую макушку головы, подобие тюбетейки или ермолки, которую носили в старину. Поверх одевали мурмалку, высокая шапка с плоской тульей из алтабаса, бархата или парчи, с меховой лопастью в виде отворотов, которые спереди пристегивались к тулье петлями и пуговицами. Мурмалки украшались иногда запонкой с жемчугом и белым дорогим пером. Ну и конечно же так называемая шапка горлатная. Это высокий парадный головной убор цилиндрической формы с бархатным или парчевым верхом. Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки. По шапке можно было определить принадлежность человека к социальному слою. Отсюда пошла и поговорка «по сеньке и шапка». Поэтому на пришедших бояр, одетых в одинаковые костюмы кубанских казаков будущего, на шелковые нижние сорочки были надеты ослепительно белые бешметы, распашные стеганые полукафтаны с глухой застежкой, плотно облегающие грудь и талию, обладающие узкими длинными рукавами и стоячими воротниками из парчи, алые бархатные черкески с нашитыми газырницами и серебряными газырями, сзади к плечам крепились теплые башлыки, парчевые темно-синие шаровары с красными лампасами, на ногах мягкие кожаные ичиги, на голове каждый гордо нес кубанку из шкуры полярного волка и с алым парчевым верхом. На плечах у новых бояр лежали массивные золотые цепи французского ордена. Перед поездкой мы хотели надеть еще и изготовленные под нашим присмотром белые войлочные бурки, но погода была еще не очень и холодной, солнышко грело, потому мы их решили оставить до понижения температуры. Царь, войдя в парадный зал, при виде наших нарядов чуть не упал, споткнувшись на ровном месте, сумел опереться на свой посох, покачал головой и продолжил свой путь к трону. Усевшись, он взглянул на нас, вздохнул и обратил свой взор на бояр. «Вот что я решил, бояре, за заслуги по развитию сельского хозяйства я возвел этих четырех баронов в боярское достоинство и я решил назначить боярина Перебейна со дворовым воеводой и его два полка наемников составят мою личную гвардию, тем более, что помимо прекрасного владения оружием, все солдаты одеты в одинаковую форму, которая будет утверждена мною как гвардейская форма дворцовой стражи. Боярина Свищева я назначаю казначеем, боярина Пьяных дьяком нового приказа, который я по размышлению назвал продовольственным и в него вольется хлебный приказ. Этот приказ будет контролировать правильное использование государственных и помещичьих земель. Боярин Игумнищев возглавит пушкарский приказ вместо боярина Ромодановского, назначенного воеводой в Курск. Надеюсь, что теперь мои войска не будут нуждаться в закупке пушек на чужбине. Боярин Наумов, как и большинство, раскрыл рот от удивления, затем он, опомнившись, сжал толстые губы и повеселел. Все 3 года он с матерью пытался уговорить Ульяну выйти замуж за князя Долгорукова, но она уперлась и слушать не желала о женихе из княжьего рода, будто кроме этого барона ей никто и не мил. Теперь же, став боярином и по сути вторым человеком после Матвеева, этот Перебейнос, вот же выбрал себе фамилию, стал завидным женихом. Царь же, помолчав, спросил: «Скажи-ка, боярин Игумнищев, чем ты займешься в первую очередь в новой должности?» Новоназначенный дьяк встал и, поклонившись, ответил: «Спасибо, государь, за доверие. Есть у нас идея новой пушки-гаубицы, предлагаю ее назвать «Единорог». У этой пушки будет зарядная камора конической формы, которая обеспечит более плотное прилегание боеприпаса к стенкам канала ствола в начале выстрела. Единорог – это оружие, способное стрелять как бомбами, так и ядрами, обладающее лучшей, чем у гаубицы баллистикой, но большим калибром и меньшим весом, чем пушка. Только я прошу тебя, государь, ввести понятие «секретность». Все новинки вооружения должны строго охраняться во избежание воровства и изобретений шпионами других государств. За нарушение секретности виновные должны подвергаться казни. А вторым делом, которым я хочу заняться, создание школы артиллеристов, которая будет выпускать младших командиров этого рода войск. Царь удивился и кивнул: «Вы, однако, умеете удивлять, уверен, что и остальные твои друзья на своих должностях сможете принести много пользы моему государству». После обсуждения текущих вопросов, которые показались попаданцам недостойными рассмотрения лично царем, слишком мелочными, царь, распустив бояр, оставил Матвеева и четверых баронов, ставших русскими боярами. «Ну что, сильно я вас озадачил?» Царь рассмеялся: «Вы мне поясните, что за одежда такая на вас, бояре?» Я ответил: «Государь, эту одежду носят кавказские народы, она очень удобна и для конных поездок, и для пеших передвижений, и довольно красива. Позвольте, государь, подарить вам комплект такой одежды, чтобы вы убедились в удобстве ее ношения». Царь кивнул: «Дозволяю. Тебе, боярин пьяных, я доверил важный пост, ты должен накормить мой народ, а тебе, казначей, предстоит подумать, как лучше наполнить мою казну. Жду от тебя предложений через седмицу». Повернувшись ко мне, царь произнес: «Тебе, боярин, как командиру моих гвардейцев разрешаю при мне носить оружие. Ты же теперь мой главный охранник. А теперь, предлагаю сразиться в шахматы». Глава 14. К зиме царю удалось выдать замуж своих старших дочерей Евдокию и Марфу за немецких баронов. А вот Софья наотрез отказалась от замужества, не желая идти замуж за князя Иоганна Адольфа I фон Шварценберга. Еще в подростковом возрасте царевна отличалась образованностью и живым умом. Ее наставником являлся придворный астролог, писатель, богослов Симеон Полоцкий, что обучал девушку языкам и слову Божьему. «Отец!» Царевна топнула ногой: «Я не желаю становиться женой князя, чьи земли находятся так далеко. Позволь мне выйти замуж за князя Василия Голицына». Царь усмехнулся: «Приглянулся тебе стольник мой, ну что же, сама выбрала себе судьбу свою. Только я пока не вижу особой пользы от твоего Голицына, потому я его назначу головой выборной сотни стольников, на большее ни пусть не рассчитывает». «Как же так, твоя родная дочь не может рассчитывать на помощь своего отца?» Софья от злости прикусила нижнюю губу. «Раз не захотела ты стать немецкой княгиней с большими наделами земли в Богемии, то я не вправе твоего мужа вводить в число своих ближних бояр, пока он не проявит себя или на поле брани, или на иной службе. А пока могу так сказать, ленив князь Василий Голицын, и нет в нем особого рвения к службе. Все, ступай, у меня дел еще много». Глядя вслед своей дочери, царь вздохнул: с появлением четырех английских баронов, ставших его верными боярами, приказы, дела которых взвалили на свои плечи бывшие англичане, стали приносить утроенную прибыль казне. Как не ревновал Матвеев своих крестников, царь все чаще и чаще давал им новые поручения и даже стал невольно прислушиваться к их советам. Эта четверка не имела родни, и потому Олесий Тишайший был уверен в том, что эти четверо не будут тянуть царскую казну ради того или иного боярского рода. Потому и отдал своего 13-летнего сына Федора месяц назад в только открывшийся Шлихетский военный университет, который после 4 лет обучения сможет выпускать полусотников. Правда, для этого нужно было сдать экзамены по изучаемым в университете предметам: Ветхие и Новые Заветы, логика, риторика, русская словесность, алгебра, геометрия, география, основы физики и химии, черчение, история, военная тактика, стрелковая подготовка, фехтование, самооборона, латынь, французский, испанский, английский, немецкий, османский, турецкий, арабский и персидский языки. Причем при выявлении к склонности к изучению иностранных языков и были в числе лучших, отроков направляли на кафедру спецназначения, в котором студенты обучались разведке и контрразведке и выпускались сотниками частей специального назначения, которые по задумке попаданцев должны быть в каждом полку, и командир такой сотни мог принимать участие в боевых действиях полка по своему усмотрению, подчиняясь лишь воеводе особого полка. Воевода мог с разрешения царя объединить эти роты в единый полк, или же ставить задачи отдельно каждому командиру роты. В университете были 6 кафедр – кавалерийская, пехотная, артиллерийская, мореходная, военно-инженерная и спецназначение.